«Вау, Исаева, тебя подменили?» Округлил глаза Плиман, когда я вошла в аудиторию. «Это где из гадких утят таких лебедей делают?» «Не твое дело», — сказала я и села на свободное место в аудитории. Ребята с курса оборачивались. Кто радостно крикнул «Привет», кто индифферентно. А некоторые даже подошли узнать, в порядке ли я. Смущаясь, я улыбалась и говорила, что все окей. На вопросы, где была, отвечала военная тайна. Хотя никто особенно и не домогался, кроме Плимана с Гаглиашвили. Они, как всегда, сели за спиной и всю лекцию похлопывали по плечу, пытаясь обратить на себя внимание. И обсуждали видео с каким-то драконом. «Эй, Исаева, откуда у тебя такое крутое кольцо с головой дракона? Ты, наверное, реального дракона ограбила? Или он за тобой прилетел? Глянь-ка, прям в Кузьминках объявился. Это ж возле тебя. А вон, смотри, в Битцевском парке огнем плюется. Блин, натурально как! Уже 500 000 просмотров!» Я обернулась на этих двоих и снисходительно произнесла. «Какие же вы еще дети? Увы, это временный недостаток». Горбоносый Гаглиашвили с оттопыренными ушами недоуменно хихикнул, а красивое лицо Плимана вытянулось. Я отвернулась, удивляясь, как спокойно и почти по-королевски мне удалось сказать это. Никогда раньше не получалось. До похищения перед Плиманом я терялась, потому что он мне нравился и бесил одновременно. Но не теперь. Откуда-то из тумана, будто воспоминание давнего сна, выплыла огромная толпа под парапетом замка. И я, готовая приветствовать ее. Интересные какие сны. Слишком много всего необычного творится в моей жизни, чтобы обращать внимание на дурного однокурсника. И способность летать, и это кольцо, меняющее температуру, будто живое, и свет. Жаль, у Светика еще до завтра тесты, а так хотелось поделиться новыми чудесами. Поверит ли она мне? И стоит ли рассказывать? Я положила руку на живот. Преподаватель у кафедры монотонно перечислял постулаты теории государства и права, засунув руки в карманы серого пиджака. Отчего-то подумалось, что понимать этот предмет для меня важно. Хотя в целом зачем? Сплошная скукотища, сдать и забыть. Но я принялась усердно записывать, пытаясь поймать кайф от нормального, привычного процесса учебы. Увы, стоило Сергею Дмитриевичу сделать паузу, как ко мне в голову пришли непрошенные мысли об Иракле и Ранда. Он невероятный. Эх, какой бы предлог придумать вечером, чтобы зайти к соседям и его увидеть. Внезапно кольцо на левой руке, лежащее на животе, потеплело, а меня пробило холодным потом. Я же беременна. Разве могу я заводить отношения с подобным грузом? Что Ир подумает обо мне? Боже, может, стоит сделать так, как поступают красотки в сериалах? О, нет. Меня даже затошнило от этой мысли. Все это нечестно и потому мерзко. Бабушка Люба не раз говаривала. Почему-то после слов о маме и папе, что отношения, начавшиеся с обмана, хорошим не кончаются. Я вздохнула. Сергей Дмитриевич продолжил бубнить о гносеологической функции теории права, а я впилась пальцами в ручку и решила ничего не начинать, никаких новых отношений, пока не влюбилась до безумия. Потом будет поздно и больно. Я ведь и рассказать Иру не смогу о том, что было. А говорить парню, при котором забываешь, как дышать, знаешь, я беременна, неизвестно от кого. И не исключено, что на свидании со мной в тебя пальнут из огнемета. Это даже не моветон, это полный крышеснос и безобразие.